Настоящее время. Я снова стоял у той же регистратуры. «Анастасия Максимова?» Девушка за стойкой нахмурилась. «А вы кто ей?» «Бывший пациент. Она мне жизнь спасла». «Анастасия Васильевна?» Медсестра замялась. «Она в седьмой палате». «Что значит в палате?» Перебил я. «У нее сложная травма, и она не принимает посторонних». «Позовите ее лечащего врача, пожалуйста. Скажите, это важно». Девушка посмотрела на визитку, на меня, на двух охранников за моей спиной, которые теперь везде меня сопровождали. И через 10 минут появился врач. Мужчина средних лет, в очках. «Вы к Анастасии Васильевне? Я ее лечащий врач, Александр Воронов. Добрый день». Мы пожали друг другу руки. «Анастасия Васильевна не так давно спасла мне жизнь, и мне бы очень хотелось ее отблагодарить». Воронов еще раз внимательно меня оглядел, остановив взор на костюме, часах, охранниках. Сделал какие-то свои выводы и, кивнув самому себе, вдруг сказал: «У Насти компрессионный перелом позвоночника, частичный паралич нижних конечностей. Ей нужна дорогостоящая операция». Я не сразу осознал смысл сказанного, а когда дошло, стремительно шагнул вперед, нависнув над удивленным доктором. «Проведите меня к ней, немедленно. Но...» «Пожалуйста», — надавил я. Он судорожно сглотнул и рвано кивнул. «Пойдемте. Только прошу вас, будьте вежливы и аккуратны в словах. Она в тяжелом состоянии, не только физически». Мы шагали по больничным коридорам. Как и месяц назад, в воздухе витал тот же запах хлорки и лекарств. Только сегодня я шел сам, а она... «Вот здесь». Александр открыл дверь. Двухместная палата. У окна пустая койка, у стены... Я узнал ее сразу. Те же внимательные глаза, в которые я неотрывно смотрел до того, как мне сделали наркоз. И если тогда... Я видел в этой глубокой синеве решимость вытащить меня любой ценой, то сейчас в них таилась безграничная боль. Анастасия пыталась скрыть свои чувства, но получалось у нее откровенно плохо. Я видел на ее бледном, осунувшемся лице безысходность. «Анастасия Васильевна, к вам посетитель!» Она нахмурилась, пытаясь вспомнить, кто я такой. «Здравствуйте! А вы...» Я сделал шаг вперед. Надо было хоть что-то сказать, но все слова застряли в горле. «Я ей должен, а я всегда плачу долги, и этот отдам сполна». «Кто с вами сотворил такое?» Глухо прорычал я, удивившись той буре чувств, что взметнулось в душе. «А с чего вы взяли, что в этом кто-то виноват?» Она изумленно приподняла брови и заинтересованно склонила голову к плечу в ожидании ответа.